Глава 19. Щипальца за пальцем. «Я отказываюсь участвовать в этом безобразии!» — вскричала Френ. Уперев руки в боки, она с возмущенным видом застыла в воздухе. Вега стояла посреди съемочной площадки в Проливуде. Перед ней сам по себе висел занавес и слегка покачивался. Лиззи Бист освещала площадку крошечным фонариком. Увидев Вегу, она кивнула. Вега улыбнулась в ответ. «Да это же будет умопомрачительный фильм!» — возразила Криспи. «Щипальцы за пальцы наверняка получат награду как лучший и единственный фейский фильм года. И нам не хватает всего одного щипальца». «Если я соглашусь, ты отпустишь Вегу?» — сквозь зубы спросила Френ. Криспи с минуту размышляла. «Нет, не отпущу». «Но почему?» — вскричала Френ. «Потому что, когда я ее приведу на суд, все поймут, какая я умная и вообще молодец». Френ скрестила руки на груди. «Ну, предположим. Но если ты все равно не отпустишь Вегу, зачем тогда мне сниматься в ваших щипальцах?» И тут Криспи заметила слизняка, медленно скользившего по полу, и радостно взвизгнула. «Он может сыграть! Мой слизняк!» Вега подхватила малыша и погладила по пышным волосам. «Как ты сюда попал?» «Наверное, спрятался у тебя в шляпе», — подсказала Френ и покачала головой. «Подходит! Просто идеально!» — взвизгнула Криспи. «Для чего? Для щипальцев?» — обеспокоенно спросила Вега, нежно прижимая слизняка к себе. Криспи закивала. В эту минуту на площадку вышли все остальные феи. Вега не видела их со времен битвы ведьм. Сердитые сестрички Милбек Мэй, Донна и Джули Джамбо Винкс, которая просит звать ее просто Джули. Все они были в черных платьях и с самыми кислыми лицами. Некоторые издавали непонятные звуки типа «м-м-м-гр-а-и». «Разогреваются», — пояснила Лиззи Бист. «А еще они любят потанцевать перед съемкой». Лиззи щелкнула пальцами, и на середину площадки вылетела небольшая коробочка и зависла в воздухе. Она была похожа на шкатулку для украшений, но когда крышка медленно поднялась, внутри оказалась статуэтка феи. Лиззи Бист кивнула, шкатулка задрожала, и из нее полилась чудовищно громкая музыка. Вега заткнула уши. Флафанора взвыла. Феи захлопали в ладоши и принялись кружиться в воздухе. Волшебная пыльца тут же посыпалась повсюду. «А-а-а! Глаза жжет!» — закричала Флафанора. Феи плясали. Даже сердитые сестрички, обычно всем недовольные, улыбались от уха до уха, прыгали и поводили ручками. «И это последний хит серебристых крыс. Называется «Тряхнем костями». «Они от него просто без ума!» — пояснила Лиззи Бист, перекрикивая музыку. Донна дергала головой так, что казалось, та вот-вот отвалится. Милбек Мэй отплясывала прямо перед лицом у Веги и хлопала в ладоши. Целые тучи пыльцы летели Веге в нос. Она чихнула, выронила слизняка. Вот так и вышло, что слизняк получил роль шестой феи. Точнее, шестого щипальца в лучшем и единственном фейском фильме года. «Внимание!» — закричала Криспи, усевшись на крошечный стульчик, подписанный ее именем. «Мотор!» Слизняк пополз на площадку. Вега смотрела за тем, что происходит, на экране камеры. 5 минут спустя — слизняки все-таки ползают очень медленно — в кадре показалась его прическа. Криспи заговорила низким и, как она полагала, зловещим голосом. «В краю кривых деревьев и великолепных фей обитают чудовищные мутанты. Они наделены сверхскоростью». Слизняк медленно вполз в кадр. «Они ужасны на вид». Камера наплыла на высокую прическу слизняка. «Какой бред!» — фыркнула Френ. Флафанора зажимала себе нос, чтобы не расхохотаться. А Вега с интересом наблюдала за съемкой. Лиззи Бист опустила на площадку 2 огромные бутафорские ноги. «Однажды почтенная старушка Оливия Рюш вышла прогуляться». Лиззи Бист передвинула ногу. «Старушка сопливая чушь пошла гулять босиком?» — ехидно спросила Френ. «Оливия Рюш!» — прошипела Криспи. «Тсс! Она и представить не могла, что на нее нападут щипальцы за пальцы!» Флафанора, казалось, вот-вот лопнет от смеха. Слизняк удивленно уставился в камеру. «Никогда не смотри в камеру!» — тихонько одернула его Френ. «Не стой на месте!» — строго добавила Криспи. Слизняк медленно пополз к ноге, забрался на большой палец. «Ужасные щипальцы за пальцы атакуют!» Слизняк поелозил по пальцу. «Он только слизь размазывает!» — проворчала Донна. «И ничуть не щиплется!» Криспи вздохнула. Слизняк шлепнулся на пол и пополз прочь с площадки. Флафанора, наконец, захохотала в голос. «Это самый нестрашный ужастик всех времен!» Криспи сморщилась. Из ее глаз посыпались потоки волшебной пыльцы. «Я сейчас же отведу вас всех в липовый дом!» Вега подхватила слизняка и взяла Флафанору под руку. «Даже не думайте!» Лиззи Бист кинула Веге зонтик. И как только та его схватила, Лиззи щелкнула пальцами, и Вега с Флафанорой помчались вверх. «Не повредите павильон!» — заорала Криспи, как раз когда они пробили крышу и понеслись вверх под бесконечными проливудскими потоками воды.